То, что в частной жизни он вел себя подло, совсем другое дело. Но для большинства поляков он оставался непререкаемым авторитетом в вопросах моральных, социальных, политических. А перед замком стояли лисовские мужики. «С какой стати?» «Со своей собственной. В Лисове все мужики были как на подбор, высокие, статные. Вот и брали их в роту почетного караула». «Только представь, шли они в это войско уже взрослыми, а когда возвращались, были сантиметров на 20 выше ростом. Портки, оставленные в деревне, доходили им только до половины икры. Только в роте смогли они, наконец, наесться от пуза. Один из них даже спас меня от домогательств. Какой-то тип в трамвае стал ко мне пристраиваться. Говорю ему, мол, нечего тут всякое такое. Выхожу на остановке, пересаживаюсь на другой трамвай, а он не отстает. Еще раз пересаживаюсь, он опять за свое. В конце концов, оказалось, я перед замком, а там в будке как раз стоял молодой осман. Поприветствовал меня, а я ему: «Заберите этого пана, он меня преследует». Тот, как увидел, что ему светит, сразу исчез. А в другой раз меня попытался изнасиловать племянник пана Костеньского. Это который из налогового ведомства, чья кошка собаке по морде дала? Тот самый. Папа попросил меня что-то привезти этому племяннику от дяди. Мы договорились, он пригласил к себе. Мне и в голову не могло прийти, что он станет меня домогаться. Правда, ходили о нем разные сплетни, что он, дескать, бон-виван, и что у него, представь себе, сифилис. Но наше знакомство было сугубо официальным. Вхожу. А он запирает дверь на ключ и говорит, мол, все это специально было подстроено лишь для того, чтобы он мог заключить меня в свои объятия и так далее и тому подобное. Короче, начал бредить и истекать слюной. Я ему со всей строгостью: «Сейчас закричу», а он: «Кричите, кричите. Здесь все равно никто не услышит». Тогда я подбежала к окну и сказала, что выброшусь. «Ну ты, бабуль, просто Лукреция какая-то, только без ножа». «Зато подействовала». «Глупая», — сказал он мне, точь-в-точь, как наш приходской ксенс. И выпустил. Вскоре я встретила пана Костинского в поезде. Рассказываю ему все это, он: «Ах, он проказник наш! Шутки к нему так и липнут, так и липнут». Но тут я просто окаменела. Еще вспоминается мой отец, тот, который формальный, Бенецкий. Время от времени мне приличествовало видеться с ним. В конце концов, он был в каком-то смысле другом семьи и официально моим отцом. Ну так вот. Как-то раз мы встретились у Брокли. Он пришел меня навестить. А у меня тогда как раз была в гостях подружка, еще с лицея. Представляю их друг другу. Мой отец Казимир Бенецкий. Моя подруга Туська Росницкая. И тут они оба заливаются краской. Я сразу все поняла. Ему тогда было 60 с хвостиком, а ей чуть за 20, представляешь? Он всегда имел успех у женщин. Кроме Бенецкого, я встретилась еще с мужем Рамуси, точнее, с ее вдовцом. Мы столкнулись случайно. Он пригласил меня к себе домой, а я приняла приглашение, но не потому, что испытывала к нему какие-то теплые чувства, а потому что мне было стыдно, как я когда-то кидалась шоколадками и куклами, которые он мне привез. Короче, пошла я в гости. Дверь открыла какая-то ужасно некрасивая женщина калмыцкого вида, похожая на кухарку худшего пошиба. А ею оказалась его законная жена. Раньше она работала санитаркой у него в кабинете, и было у них двое сыновей, таких же некрасивых. «Бабуль!» «Что тебе?» «Хм, представь себе!» Хожу по их дому, а жена и дети как-то странно на меня смотрят. И повсюду разные фотографии Рамуси. В шале, в шляпке, в бальном платье, в постели, в кресле, в светлой юбочке, в темной юбочке. Везде-везде. В самых разных позах и в самые разные годы. Попила я чаю, попрощалась, вышла. И пока шла к трамваю, все думала об этой бедной женщине. Бабушка сменила не только место жительства, переселившись в Королевский замок, но и место учебы, переведясь на романистику, где учился Юлик. Как раз тогда, после антисемитских выступлений, в Варшавском университете ввели новшество, поставили в аудиториях так называемые еврейские скамьи. А еврейки, надо сказать, что на романистике главным образом учились девушки. В знак протеста на всех лекциях стояли вдоль стен. Хуже всего приходилось Мане Пашец, которую я помнила еще по кельцам. Тетя Саша учила ее играть на фортепиано. Пашицы были безумно богаты. Он был директором то ли бельгийской, то ли французской электростанции. Знаешь, ведь после Первой войны в Польше построили множество западных заводов, которые через 20 лет должны были перейти в руки государства. Но пока были иностранными и отпускали все по спекулянтским ценам. Зато работники получали очень высокие зарплаты. Что уж говорить про директора. Поговаривали, будто в месяц он получал по 6 тысяч. Тогда это были громадные деньги. Автомобиль, огромный штат прислуги, большой дом. Манькина мать была довольно несимпатичная баба, из Новориши. Все делала, чтобы все видели каждый мужнин злотый. Ездила по кельцам в экипаже со сворой пуделей в красных бантах. Когда пришли немцы, ее сразу кто-то выдал. Но я не об этом. Взлелеянная в пуху и в перышках, Маня Пашец была феноменально ленивой. Когда тетя Саша пришла на первый урок, Мане отрядили специальную служанку, которая переворачивала девочке ноты. Тетя сказала, что если Маня собирается у нее учиться, то ей придется самой не только переворачивать ноты, но и нажимать на клавиши. Теперь вообрази эту несчастную ленивицу. Никогда ничего не делала. Из класса в класс переходила только благодаря папашиным деньгам. В университет пошла лишь за тем, чтобы считаться образованной партией, а не просто куском приданного. И тут ей приходится часами подпирать стену в аудитории. Конечно, сползала по стеночке, хныкала, и все смотрели на нее с глубоким сочувствием. Ну, а я, с детства катавшая еврейских детишек на санках, конечно же, села на еврейские скамьи. Тут бабушка улыбается так, словно перехитрила историю. Само собой, этот светоч просвещения, дочь адвоката и так далее, просто обязана была сесть на еврейские места. Подбегают ко мне еврейские девушки. «Подруга, подруга, мы не садимся сюда, мы протестуем». «И я протестую», — говорю им, — «я-то не еврейка». Ко мне подсели Юлик и Кретинчик. Кретинчик — это был приятель Юлика. Кто-то когда-то назвал его так, вот и прилипло к человеку. Никто никогда не называл его иначе. Удивительно, я даже не помню его имени. Но самое смешное, что этот наш Кретинчик был довольно умный и впечатлительный юноша. Так мы там и просидели все годы, вплоть до последних лекций, когда университет закрыли. Там снова вспыхнули антисемитские волнения. Нескольких профессоров публично уволили, в кого-то бросили плевательницей, а по университетскому двору шатались банды национал-демократов, равших голосами, полными любви к родине. Однажды иду и вижу. Пять здоровенных студентов с большими дубинами собираются бить худенького еврея-очкарика. Я тут как тут и говорю им: «Браво, герои! Все как на подбор. Завиши Черный и Болеслав Храбрый». Примечание. Зависший черный, годы жизни 1379-1428. Польский рыцарь, герой Грюнвальдской битвы 1410 года. Болеслав Храбрый, годы жизни 967-1025. Князь, собиратель польских земель, захватил и разграбил Киев в 1018 году. Конец примечания. «Молодцы, пятеро на одного. Что ж вы так? Надо было помельче противника найти. Или девушку. Они с этим дрекольем на меня». Один уж было замахнулся. Да другой его схватил за руку и говорит: «Хорош, я ее знаю». Смотрю, а это сын моей учительницы, которая не хотела, чтобы я покупала в еврейских магазинах. И говорит мне с отвращением и презрением, голосом полным любви к родине: «Ну, знаете, не ожидал встретить вас в таких обстоятельствах». А я ему: «Что до меня, то я ожидала встретить вас именно в таких обстоятельствах». Потом развернулась на 180 и пошла. Зато добилась своего. Бедный паренек сумел от них вырваться. Последний экзамен вместе с защитой диплома был у меня намечен на октябрь. Но случилась война. «А Юлик все сдал?» «Давно сдал. Уже работал, переводил». «Боже, что это был за человек?» «Прихожу к нему. Немного пообнимаемся, а он вскоре встает и говорит: „Прости, Лялечка, но я должен перевести еще 10 страниц». И переводил. «А ты скучала?» «Скучала, Господь с тобой. У него же была прекрасная библиотека». Я совсем забыл, что имею дело с одной из кариатид келецкой культуры. «Ну и работал. Работал, но не скажу, чтобы много зарабатывал. Я тебе рассказывала, как мы были на балу у литераторов. Большое событие. Я специально сшила себе стилизованный фрак. А там толпы людей, великолепные яства. Ну, известное дело, литераторы. Все голодные, все бедные. Как набросились на еду». Юлик был занят разговором. Я хотела накормить его, но успела урвать только грушу. Представляешь, одну грушу? Не знаю, чувствовала ли я себя еще когда-нибудь такой же голодной, разве что на приеме у персидского шаха. Впрочем, бабушка тоже не должна была теряться у стола, коль скоро именно тогда она впервые в жизни отведала индейку в Малаге. Полвека прошло с того дня, как сейчас помню. Пришла счастливая с какого-то приема, потому что именинница подала ту самую, легендарную, индейку в Малаге, о которой все мы знали из рассказа о груше с литераторского бала. Более того, у именинницы был рецепт этого блюда, что дает мне возможность изложить его здесь, ведь это тоже часть великого повествования. Грудку индейки слегка обжарить до корочки, чтобы она дала не слишком много сока. Потом опустить в кипящую воду, сварить, вынуть из воды. А в оставшуюся после варки воду добавить столько же сладкого вина. Потом взять пакетик фруктового желе, но только чтобы цвет был красный, например, вишневого или смородинового, и засыпать в жидкую смесь вина соком индейки ровно столько порошка, чтобы вкус желе не начал преобладать. Разложить грудку по глубоким тарелкам, посыпать изюмом и залить этим желе. Сверху положить виноград. Можно целые ягоды, можно половинки, лучше фиолетового цвета для общей гармонии. И поставить в холодильник. Наверняка существует более достойный рецепт этого блюда, но у нас индейку в Малаге готовят именно так. Юлик работал тогда в редакции журнала. Назовем его Парнас. Известного тем, что владельцем его был феноменально богатый и блестяще образованный сын еврейских фабрикантов. Для бабушки, которая катала еврейских детей на санках, это не составляло ни малейшей проблемы. Но то, что господина Н. знали по его, скажем так, эллинским склонностям, а Юлик был вполне симпатичным молодым человеком, будило определенные опасения. «Но ничего такого между ними не было», — говорила бабушка в развитии темы. «Этот Н. не делал Юлику никаких предложений. Удовлетворялся уборщиками, наборщиками, курьерами. Во всей Варшаве не было лучшей редакции в плане обслуживающего персонала. Так или иначе, деньги там платили небольшие, поэтому отец решительно запретил нам жениться, пока я не получу высшее образование». «А ты его так и не получила?» «Нет, не получила. Оставалось всего один экзамен сдать». Но университет закрыли из-за начавшейся антисемитской кампании. А ведь самые трудные экзамены я уже успела сдать. Например, самый трудный был у Яры, но это было еще на юридическом факультете. Все говорили, что Яра, безжалостный, срезает всех. Вот мы и зубрили, как ненормальные. А надо было просто понять. Пришла. Сдала, а Яров встал из-за стола, подошел ко мне, поцеловал в лоб и сказал: «Такой студентки у меня уже много лет не было». Еще один мой трудный экзамен был у Катарбинского. Сам Катарбинский занятий не вел. За него работал ассистент. Болеслав Митинский. Умный был. Примечание. Эугениуш Яра. Годы жизни 1881-1973. Историк философии права и политической мысли. Тадеуш Котарбинский. Годы жизни 1886-1981. Философ и логик. Болеслав Митинский. Годы жизни 1911-1943. Философ, эссеист и поэт. Конец примечания. Занятия состояли в том, что он сидел на кафедре, а я на своей скамье, и мы с ним перебрасывались замечаниями над головами остальных студентов, которые понятия не имели, о чем речь. Я пришла на экзамен, прекрасно подготовленный, но у профессора были какие-то свои дела, и он приступил к опросу только в 18:00. Мы его прождали весь день. Я всем помогала, все объясняла. По этому предмету мне в группе равных не было. Одна девочка даже сказала мне: «Не говори столько, а то сказанное вылетит из головы». Я только посмеялась. Пришел Котарбинский, очень извинился и сказал, что если хотим, мы можем прийти сдавать завтра, но я предпочла отделаться сразу. Вошла и после первого же вопроса ощутила в голове абсолютную пустоту. Зато со вторым вопросом пошло легче, и с третьим тоже. Тогда я говорю ему: «Прошу прощения, пан профессор, но я уже знаю ответ на первый вопрос. Просто сначала немного перенервничала». «Нет, не стоит, у вас все нормально. 4». Я была вне себя. На следующий день встречаю Митинского. «Ну как, панна Бенецкая? Нашлась ли у пана профессора достаточно высокая оценка, чтобы отметить ваши знания?» «Нашлась», — отвечаю, — 4. Он был потрясен. И тут повествование выходит на общепрофессорское бездорожье. Вот, если угодно, история про одного известного познанского профессора ботаники, как бишь его, который отправился со студентами на экскурсию и попал в болото. Студенты бегут, кричат: пан профессор, держитесь!» А он: «Кувшинки? Так высоко?» «Видимо, я забрел в болото». Или вот еще. У одного рассеянного, на сей раз архитектора, была привычка держать руку в левом кармане, а всю важную мелочь, типа документов или ключей, класть в правый. Поэтому в левом кармане у него всегда лежала записка «Ключи в правом кармане». «Ну ладно», — прерываю я ее, потому что о профессорах я и сам мог бы много чего порассказать. «Университет университетом, а каникулы как?» На каникулах я ездила в горы, но раз съездила и на море, это было в 38-м году. Отец всегда выдавал мне определенную сумму денег, и в зависимости от того, насколько экономно я их тратила, я могла оставаться на отдыхе дольше или меньше. Жила я, например, в вольном городе Данциге, там было значительно дешевле, но ела в Польше, там еда была значительно лучше, а не маргарин с эрзацами. Немка, точнее, Данцигерин, у которой я снимала комнату, была очень милой. Примечание. Вольный город Данциг. Город-государство под протекторатом Лиги наций с 1920 по 1939 годы. Данциг. Немецкое название Гданьска. Данцигерин. Жительница Данцига. Конец примечания. Как-то раз, помню, был очередной гитлеровский праздник, и по всему городу висели флаги со свастикой. «Что это?» — спросила я ее. «А, видать, какой-то маленький фашист сделал большую кучку». Шутки шутками, но уже тогда в воздухе пахло грозой. Помню, стояла я в здании польской почты. Туда вошли несколько верзил и затараторили по-немецки. Я, само собой, к ним. Здесь польская почта, и здесь говорят по-польски. Ну и началось. Лезут на меня прямо с кулаками. Тут, откуда ни возьмись, появляются несколько молодых поляков. Встали передо мной стеною, и те немцы отступили, потому что поляков было больше... Но один из защитников сразу на меня обрушился. «Вы что себе позволяете? Вы что затеяли? У нас тут постоянно проблемы, драки, заварухи. Ящики почтовые ломают, а вы масло в огонь подливаете». Мне тогда стало как-то уж очень не по себе. «А где ты точно жила?» «Сейчас и не вспомню. Зато помню, как приехала в Олеву. Помню улицу Личманского, которая тогда совсем по-другому называлась. Янштрассе». «Точно? Во всяком случае, это Личманского была не улица, сказка. Впрочем, как и вся Олева. У каждого дома была своя кованая ограда с причудливыми острыми навершиями. Знаешь, какими?» «Знаю, еще пара таких осталось. Вот-вот, всего пара». В 60-е сказали, что это буржуазный пережиток, и велели заменить сеткой. Но до войны такие изгороди были везде. Везде с них свешивались каскады разноцветных роз. В садах рос прекрасный декоративный кустарник с разноцветными листьями, белыми, желтыми, в полосочку, в крапинку. Немцы были очень строги в том, что касалось озеленения. Если кто-то не разводил цветов, ему выписывали штрафы немалый. Так что ничего удивительного, Олева была одним большим садом. Я так этим восхищалась, так восхищалась, что у меня вдруг кончились деньги. Отправила телеграмму папе, и он пообещал мне прислать железной дорогой. Но деньги все не шли и не шли. Тогда ко мне подошел какой-то старый путеец и говорит: «Я вижу вас здесь каждый день, и вижу, как вы опечалены, что случилось». Говорю ему: «Папа послал деньги, но они почему-то не приходят, а мне не на что жить». Тогда путеец говорит: «Давайте так, я одолжу вам денег, а вы вернете, когда получите. Только, пожалуйста, имейте в виду, если я ошибусь в вас, то уже больше никому никогда помогать не стану. И это для вас очень большая ответственность, ведь этот кто-то, который когда-нибудь обратится ко мне за помощью, может на самом деле очень нуждаться. К счастью, уже на следующий день перевод пришел, и я смогла вернуть долг. Интересно, что стало с тем человеком? Арестовали его? В лагерь отправили, как других поляков? Или сразу расстреляли? А может, он пережил войну? Наверняка нет. У таких хороших людей не столько наглости, чтобы выжить. А на следующие каникулы я поехала в горы и вернулась раньше времени.